Усе целы, никто не потонул, этого самого, прогудел Хагрид, на манер половой тряпки выжимая свою шубу и пересчитывая малышню по головам. Ага, усе, мордридова погодка, а я говорил, шо дождь-то будет к ночи, а тут-то ну как, ты это, русский, купол держать не устал-то, нет, ну, держи, этого самого, тут-то до входа недалече. Интересно, откуда Хагрид знал, что я русский, видимо, получил соответствующие инструкции от директора, да и в Хаксмиде он меня ловко так тормознул. Бородатый светоч чует подвох, что с самого начала взял навязанную министерством русскую черную лошадку под колпак, опасается длинных рук 13 отдела КГБ, не буду гадать на кофейной гуще, все равно это неблагодарное занятие. Деду есть чего и кого опасаться, на мне свет клином не сошелся. Кубарем скатившись с кресла председателя Визингомата, Дамблдор чудом зацепился за Хогвартс, сумев удержаться в должности директора. Лорд Гринграсс рассказывал о цистернах грязи и тоннах компромата, вылитых и вываленных сторонниками деда на оппонентов. Директорство стало компромиссом между обнародованием особо пикантных моментов из жизни власть придержащих и остановкой травли заслуженного низвергателя темных лордов Гриндевальдов. Старик устоял, закрутив за полтора года все гайки, до которых смог дотянуться, и по-стариковски пересидев молодых до ранних политиков. Удивительно, но на общей волне сумел подняться Фадж. Ранее помыкаемый кем ни попадя, он обрел некоторую независимость и набрал изрядный политический вес, потеснив многих оппонентов. Сложив факты и догадки, я поделился ими с крестной Георгом. Звоночком в голове и замыкающим пазлом стало снятие с должности заместителя начальника Аврората старшего очкастого оленя. Я о Поттере сейчас, и наш светоч с большой буквы «С», ранее поливавший толстячка Корнелиуса отборными помоями, резко притух с критикой в его адрес. К чему бы это? К тому, что в руки министра угодила некая гербовая бумага с подписями вышеозначенных лиц, и Фадж крепко взял Делькажора за яйца. Только зря он так сделал, не тот Дамблдор человек, чтобы сидеть на привязи, его смирение обманчиво. Наступит момент, когда ядовитая жало шмеля кольнет в больное место. Если наступит, потому как министр, сам того не ведая, угодил на мой кукан. Не только он умеет шантажировать. Одно публичное требование поведать миру правду, подкрепленную магической клятвой из Фаджа, можно снимать шкурку, пока он тепленький. Поэтому на общем совете его решено было не трогать министра до поры до времени. Пусть упивается собственной властью и пьет кровь Альбусу. Не влезая в разборки мастодонтов, мы, как умная китайская обезьяна, имели все шансы насладиться трупом врага, проплывающим вниз по реке. Понимаю, желание несбыточное, но так хочется, чтобы они поубивали друг друга в прямом и переносном смыслах. Как бы сразу стало легче дышать. Мечты, мечты, я их забираю. Что опять? Опять я с мыслями провалился куда-то не туда. Надо же так уйти в себя и профукать появление главной львицы всея Хогвартса. А МакГонагалл почти не изменилась, только строже стало, по-моему. Тот же строгий вид, тугой пучок волос, традиционная клетчатая юбка по щиколотку в цветах клана, из-под юбки выглядывают щегольские дамские туфли, белая блуза, которую женщины с горных кланов носят на выпуск, обнита корсетом с цветной шнуровкой, а поверх всего накинут плед, заколотый красивой брошью, усыпанной драгоценными камнями. А брошка непростая, стилизованная под цветок чертополоха, призванная демонстрировать намерения, ибо является не только аксессуаром и драгоценностью, но и мощным оберегом с функциями защиты и нападения. От вкачанной в камешки манны рябило в глазах. От кого защищаться и на кого нападать — вопрос из разряда риторических. Школа давно расколота на противоборствующие лагеря, находящиеся в состоянии холодной войны. За последний год Дамблдор значительно усилил свои позиции, но оппозиция в лице Минервы сотоварищи не думает сдаваться. Должен признать, женская одежда горцев идет Минерве МакГонагаллу гораздо лучше, чем строгое платье в пол и широкополая шляпа с высокой тульей. В юбке и корсете, увешанная оберегами, некоторые из которых оказались замаскированными под воткнутые в волосы шпильки, МакГонагалл воплощала в себе образ красивой, сильной, независимой ведьмы, а не холодной снулой рыбы из воспоминаний 1 сентября моего первого курса. Ага, о чем я говорил, вон даже Хагрид слюну пустил. Осязаемое очарование Минервы било на повал. Пожалуй, и магических сил в женщине прибавилось, явно она не пренебрегает ритуалами и древними праздниками. Интересно, интересно, Парвати и Лаванда ни словом не обмолвились о новом образе декана. О чем это говорит? Либо не знали, либо Макги зажала гриффиндорскую вольницу доброй части факультета в стальном кулаке, научив, когда нужно держать язык за зубами. Склоняюсь ко второму, ведь с другой стороны та же Лаванда слила мне все относительно братца и Уизли. Не будь у рыжих подпорки в виде директора, давно бы вылетели с Хага впереди собственного визга. Не самых ласковых слов удостоился Малфой. Белобрысый говнюк, пользующийся покровительством Снейпа, совсем распоясался. Сколько раз его окорочивали сами слизеринцы, все без толку. Кстати, Харек остался без сквайров. Винс и Грег послали белобрысую моль далеко и надолго. Новость была с бородой и за прошедший год успела остыть, покрывшись коркой льда, но сказанная Лайзой Турпин драматическим шепотом, добавляла пикантности во внутришкольном котле интриг. К тому же Винсент и Грегори парни видные, холостые, вроде как непомолвленные. Короче, сезон охоты открыт. Девчонки еще не знают о лордовских перстнях, Гейл и Крибы сумели скрыть смену глав родов. Узная о подобном, великосветские охотницы и молодым людям осталось бы только посочувствовать. Лекцию о факультетах и традициях в исполнении МакГонагалл я благополучно пропустил мимо ушей. Не впервой. Зато выраженную публично благодарность за колдовство на озере, присмотр за малышами и сушку он их после путешествия, записал на личный счет и отметил ответным полупоклоном равного равному. Захлебывающийся слюной и сгорающий от вожделения Хагрид уже утопал, поэтому, в качестве жеста доверия, я чуть приподнял щиты, продемонстрировав краешек ауры. Дети ничего не поняли, а МакГонагалл жест оценила. Первый мостик к нужному союзнику в новой личине успешно наведен. Вот и большой зал, украшенный к празднику. Сотни любопытных взоров обращены в вошедшей процессии. Потолок, столы и лавки не изменились в отличие от учеников. Особенно ярко изменения коснулись гриффиндорцев. Незримая черта делит факультет на две неравные половины. По поведению за столом сразу видно, кто вошел в львиный прайд, а кто жужжит в улье старого шмеля. Опа! Почувствовав сильный чужой интерес к своей персоне, я скосил глаза, выцепив в темном углу справа от входа скрытую тенью фигуру завхоза. Согбенный под тяжестью лет старик. Во всех спектрах восприятия передо мною Сквиб. Снимаю шляпу, Аргус оказался мастером маскировки. Настоящий профессионал. Наложенные им тактильные иллюзии неотличимы от реальности. Больше 2 лет он успешно дурачит директора. За этот подвиг ему памятник надо при жизни поставить. Меня Аргус в нынешнем облике ни разу не видел, но благодаря вассальной связи сразу признал. Весь прошлый год завхоз выполнял мое задание, надеюсь, не зря я просил его рисовать схемы замка и подземелий, и наше дело выгорит, но об этом позже. Началось распределение. Я уже устал подпирать стену, дожидаясь своей очереди взгромоздиться на колченогий табурет. Наконец мелочь разбежалась по факультетам и слово взял директор, объявив на весь мир о новичке, поступающем на 4-й курс Хага по программе обмена. Бла-бла-бла, и вся школа надеется, что Хогвартс станет настоящим домом не только исконным жителям Великобритании, но гостю из заснеженной России. А уж как я на это надеюсь. Александр Иванович Кощеев, с 2 F, на американский манер объявила Макги, напоследок припечатав. Лорд Эйсбриг, фетровый колпак торжественно опустился на мою голову. Ау, кхе-кхе, желчно хихикнула шляпа. С возвращением, лорд, на Слизерин, а есть варианты? На мысленный вопрос, такой же мысленный ответ. Слизерин, на весь зал проорала шляпа и одному мне добавила. Удачи, лорд, я буду держать за вас поля свернутыми. Да, подумал я, она мне понадобится. Ишь, скуксились. Обежав взглядом зал, я остановился на слизеринцах, треть из которых не пылала энтузиазмом от попадания в их дружные снобские ряды дикого варвара из России. Еще треть факультета было откровенно плевать на полукровку магов и магиков. Не то, чтобы в Англии смешанные браки порицались, но и не приветствовались, слабо говоря. Зато остальная треть, преимущественно с 3-го по 5-й курс, заинтересованно присматривались к необычному новичку. Сохраняя каменный покерфис, я гордо прошествовал к столу под зелено-серебристым знаменем. Послав воздушные поцелуи Лаванде, близняшкам Патил и Лайзе, я хотел приземлиться на свободное место между Крибом и Ноктом, как последний совсем не аристократично расставил локти, перекрывая свободное пространство. Сидящий на противоположной стороне Малфой язвительно усмехнулся, мол, как я буду выбираться из ситуации. В конце стола, где места занимали старшекурсники, что неожиданно осуждающе покачал головой Маркус Флинт. Из-за истории с Гермионой и связанных с этим делом проблем, капитан квиддичной сборной вынужден был пропустить один год, и сейчас являлся самым старшим учеником школы. Флинт стрельнул глазами на старшекурсника со значком старосты на мантии, тот же предпочел сделать вид, что не заметил невербального сигнала Маркуса. «Идиот!» — одними губами прошептал Флинт, сообразивший, что тупоголовые четверокурсники наехали на лорда. «Лорд он и в Африке лорд, МакГонагалл почем зря ремарки не делает». Парень серьезно поумнел и сильно поменял приоритеты. Проклятие, за съем которого Флинтам пришлось выложить круглую сумму и принести несколько клятв, вставило ему мозги на место. «Хочу акцентировать внимание на одном моменте», — Маркус раскаялся по-настоящему. «Я несколько раз просматривал воспоминания Вальпурги в Думасборе и обратил внимание на золотую дымку, вспыхнувшую вокруг наследника Флинтов, когда с него сняли навешанное Гермионой проклятие. Похоже, с ним слетело и еще кое-что из семейных. Я предполагаю, в далеком прошлом блики уже награждали Флинтов какой-то гадостью, прописавшейся в семейной и родовой магии, а в тот день, под сурдинку, оно слетело». Почувствовав освобождение от черных оков чужой магии, Маркус ничем не выдал свое состояние. Да, выдержка у него отменная. Видимо, после этого он окончательно переоценил свои поступки и взялся за ум. Что ж, раз староста Змеек спустил выходку Малфоя и Нокта на тормозах, решивших проверить навшивость залетного лорда, значит, он вписался за весь факультет, а раз остальные промолчали, то всех скопом и буду наказывать. Имею право. Они сами выписали мне карт-бланш на сегодняшний вечер. Видимо, что-то прочитав на моем лице, Флинт попытался мимикой извиниться за софакультетчиков и как-то уменьшить ответную реакцию, но столкнувшись с холодной полуулыбкой, повисшей на уголках моих губ и пробежавшись взглядом по столу, мысленно махнул рукой. Я понимаю, что Малфой идиот, но нот, тем паче его выходка не укладывалась в голове. Тем временем директор закончил вступительную речь и объявил начало пира. На столах появилась золотая посуда и праздничные яства. Усмехнувшись как можно презрительней, я отошел к концу лавки, на которой было место, не занятое первокурсниками. Большая часть учеников и преподавателей сверлили мне спину своими взглядами. Старина Слагги чуть ли не подпрыгивал на месте. Он-то был в курсе, что богатенький русский Буратино спонсировал укомплектование новенькой зельеварни. А вдруг ему придет в голову потребовать деньги обратно или еще чего хуже, русский заберет укомплектованную по последнему слову зельеварения лабораторию. Было у эксцентричного сынка-дипломата, как и все русские ненавидящего британских белобородых магов, сиречь у меня, условие, что в кабинет, укомплектованный на мои деньги Снейп и Дамблдор не сделают ни шагу. А тут такой афронт. «Мисс Скайстоун, разрешите?» С поклоном я обратился к Алисии Скайстоун, первокурснице, распределенной на Слизерин за 10 минут до меня. «Пожалуйста, лорд Эйсдрик». А девочка одной фразой заткнула за пояс старшее поколение. «Она мне уже нравится. Далеко пойдет. Премного благодарен». Взяв у малышки нож, трансфигурирую его в клинок, которым в один взмах отрубаю кусок лавки. Обрубленная деревяшка не успела шлепнуться на пол, как начала превращаться в стул с высокой спинкой. Еще один взмах, из нового куска вырос второй стул, несколько изящнее первого. «Мисс», протягиваю руку и кивком предлагаю девочке сменить лавку на мою поделку. Меч стремительно уменьшился до величины столового ножа. Алисия не заставила себя долго упрашивать, а гордо вздернув носик, пересела на пододвинутый мною стул. «Мисс Скайстоун, развейте мои сомнения», щелкнув ногтем по золотой тарелке, начал я. «Эта посуда выполнена из золота, к сожалению, это не в моих силах, лорд Эйсдрик». К разговору исподволь прислушивался весь факультет, часть преподавателей навесили над нашей парой прослушки. «Это действительно золото, ужасная вульгарщина», — демонстративно скривился я, сверкнув глазами. «Неужели английские аристократы не могли втолковать директору самый минимум застольного этикета? В огород слизеринцев полетел первый ком грязи. Даже младенцы знают, что на пиры и торжественные приемы положено выставлять на стол фарфор, хрусталь и столовое серебро». «Увы», — пожала плечами девочка, — «школьное руководство думает иначе. Видимо, оно боится, что ученики побьют посуду». Второй ком шлепнул по слизеринцам, а попечительский совет, в который входят отцы мистера Малфоя и Нокта, подсказала Алисия, которой пикировка доставляла несказанное удовольствие. «Маленькая ядовитая змейка. Обожаю таких стервочек. Мистера Малфоя и Нокта, подхватил я, потворствую директору и ни в грош не ценит сыновей и усилий, потраченных на их воспитание. Белобрысая моль начала цветом напоминать буряк, но только что паром из ушей не исходил. Ничего сказать в ответ они не могли, так как разговор велся не с ними, и вмешательство расценивалось бы нарушением этикета, на который я уже обратил внимание, точнее на полное его отсутствие. Староста уже был не рад показному бездействию. Как себя поставишь? Ему хватило ума сообразить, что авторитетом он для русского лорда не является, поэтому он, дабы не усугублять ситуацию, помалкивал. «Ниппи, смени мне и мисс Скайстоун». Не успел я договорить, как наша посуда сменилась на тончайший фарфор, а по бокам от центральной тарелки возникло столовое серебро. Ножи, вилки, простые, десертные, для рыбы, все как полагается, вплоть до фигурно оформленных салфеток. «Спасибо, малышка». Надо было видеть лица слизеринцев. Панси Паркинсон смотрела на свою тарелку, как на мерзкого паука, остальные выглядели не лучше. «Мистер Нот, вас не учили, не ставить локти на стол, очередная плюха улетела в массы, это в высшей степени некультурно. А ведь, мисс, мы все маги, любому второкурснику по плечу трансфигурировать полный столовый набор, но нет, мы будем питаться и пользоваться тем, что нам сует Дамблдор». Убогая позиция страуса, сунувшего голову в песок. Лорд Эйсбрик, шоколадные глаза девочки отражали целую гамму эмоций. «Мне кажется, что факультет осознал ошибку». «Вы так думаете, мисс? Я надеюсь на это». «Хорошо, мисс, будь по-вашему. Они теперь ваши должники». Ядовитая хина перестала стекать с моих уст, чего нельзя было сказать о Маркусе Флинте, чей бешеный взгляд обещал адские кары главной троице виновников. «Вот не понимаю я, с чего Малфой петушится. Какая ему польза от всего этого? Ну, не дурак же он в самом деле». Когда Нера развела нарциссу и напыщенного павлина, мелкая белобрысая моль встала перед широким выбором. Малфой мог остаться только в роду отца, мог перейти в род Блёк, а мог оставить за собой статус-кво, бывший у него до развода родителей, наследник первой очереди Малфоев и наследник третьей очереди Убликов при подпитке его родовой магией. В первом случае он отрекался от крови матери, во втором от крови отца, а в третьем приносил клятву мага и нерушимый обет не вредить Бликам прямо или косвенно, ни действием, ни словом или мыслью, кроме случаев, когда кто-нибудь из оного рода не навредит ему. Тогда уже в силу вступают другие условия, и Блёк мог сам нехило схлопотать по печени, то есть заработать откат, так как клятвы эти двустороннего типа, но при завязке на Малфоя фокус формирования условий ставится лично он, род Малфой клятвы не приносится. Как вы думаете, на какой из предоставленных вариантов пал выбор Драка? Сынок остался с обожаемым папашей. В выборе сына нарцисса винила себя. Из-за чего? Из-за того, что воспитанная в традициях Бликов, она перенесла их в новую семью и сына спрашивала так же строго, как спрашивали ее, а папочка зачастую потакал сыну, исполняя его капризы. Надо еще отдать должное талантам Люциуса, болван, не умеющий поставить и выгодно подать себя, а также увлечь ближних столько лет в политике не продержится. Люциус же наравне с Дамблдором то еще непотопляемое вещество. Вцепился в Визингамот, не сковырнуть. Вот и лил папаша сынку в уши липкую патоку, а тот их развесил коромыслами. На этом поле нарцисса проиграла старшему павлину. За стремлением воспитать достойного сына она преступно упустила фактор агитации и пропаганды, оставив идеологическое поле за Люциусом. Дураком Драка не был, но имея перед глазами грозную мать сатрапа, гоняющего его и в хвост и в гривы, заставляющую учить, бегать и прыгать и еще 100 вещей без пересчета и доброго отца, льющего елей, исполняющего капризы, рассказывающего о величии предков и значении чистоты крови, занимающегося финансами и помогающего сыну увеличивать счет в школьном сейфе, он совершил ошибку лопуха-избирателя, купившегося на посулы прожженного политика, который видел в сыне продолжение себя и который воспользовался плодами победы. Драко стал стопроцентным Малфоем. А Люциус, спросите вы, как он перенес развод, ведь жена забрала с собой приданное, составлявшее солидный кусок активов и капиталов белобрысых павлинов. А Люциус внешне вроде как не почувствовал урона. Его траты и инвестиции не уменьшились, как и взятки чинушам, раздаваемые направо и налево, что говорило о том, что Малфой влез всей пятерней в тайную кубышку. Детективы лорда Гринграсса под шумок умыкнули как-то одного гоблина, работника Гринготса, накачали его по брови грибной настойкой и аккуратно, чтобы не нарушить клятвы и обеты, Поспрашивали. Ничего существенного Кримкрак не сказал, так звали зеленомордого коротышку, но из оговорок стало понятно, что банковские служащие недавно распечатали два сейфа с нижних уровней. Ну, распечатали и распечатали, нехай с ними. Мало ли в Испании всяких пидров, так и в банке, мало ли у коротышек уровней и сейфов. Но вот то, что сейфами не пользовались с осени 81 года, косвенно свидетельствовало об их принадлежности одному амбициозному темному магу и лишний раз подтверждало информацию о роли и месте Малфоя в рядах пожирателей смерти. Не будем вдаваться в причины, почему Волдеморт не заклеймил своего казначея и финансового директора, важно другое, Люциус запустил лапу в кошелек босса. Что ж, он сам выбрал свою судьбу, детективы подобно швейцарским гномам подбивали каждое свидетельство, складывая бумажку к бумажке. На павлина у них накопилось уже столько, что хватит с головой утопить Люциуса в отхожем месте. Компромат пока придерживается до лучших времен, так как выпусти его сейчас и активы утопленной семейки растащат вечно голодные до чужих денег министерские чинуши. Нет-нет, вы не подумайте, что наш маленький альянс воплотил в своих рядах союз святых, чужих денег мы не взалкали, но и отдавать их кому попало, не желаем. Лучше они послужат нам, тем более, совсем разорять Малфоя не планируется, а вот направить его кипучую энергию в нужное русло очень даже. Подконтрольный он принесет гораздо больше пользы, чем окончательно разоренный, сломленный и оскорбленный. Скользкий друг Волдеморта удачно попадает в тот исчезающий малый процент людей, которые полезнее живыми, чем мертвыми. В крайнем случае, компромат позволит разойтись с павлином по нулевому варианту. Как говорилось выше, святых среди нас нет, глупо исключать то, что люди Малфоя не роют на бликов, гринграссов и прочих, а там тоже скелетов по шкафам напрятано, что Мерлина и Моргану стошнит. Политика, одним словом. Короче, если папаша еще заслуживает какого-то уважения, то сынок только что нарвался по полной программе. Пусть не надеется, что выходка сойдет ему с рук, гнобить я его буду при любом удобном случае. Щенок должен знать свое место и на кого можно и нельзя хвост задирать. Вернувшись из страны грез и тяжелых дум, обращаю внимание на девушек из ближайшего окружения Серебряного принца. А не расколоть ли его лагерь, тем более половина однокурсниц лишь играют в восхищение, а не испытывают его, мысленное воззвание к малышке Ниппи, летом окончательно сменившей привязку, но не ушедшей из Хогвартса по моей просьбе, и у Панси Паркинсон и Милли Булстраут посуда меняется на фарфор и же с ним. Несколько девушек с третьего и второго курса жалобными взглядами смотрят на меня. Ну, мне не жалко. В ответ я удостаиваюсь признательных улыбок. Некоторые старшекурсники достают волшебные палочки, но оконфузившись с золотом, морщится. Да-да, золото инертно и не поддается конфигурации, если только высшие только на время. А высшей трансфигурацией во всей школе владеет всего несколько магов и это не ученики факультета Слизерин. Осознав промах, слизеринцы морщатся, неприязненно поглядывая в мою сторону. Мелкая ядовитая змейка, скрывая язвительную улыбку, склонила белокурую, чуть золотистую головку над тарелкой с десертом. Лорд Эйздрик, мы же условились, что факультет осознал ошибку, выдала спич мелкая оторва. «Мисс, я куртуазно нанизал на вилку бифштекс, орудуя ножом, ради вашего Мерлина и Морганы, разве я не сдержал своего слова, но о трансфигурации говорили вы, лорд?» «Верно, не отрицаю, говорил, отвечаю, прожевав сочный кусочек мяса и обмакнув губы салфеткой, и даже могу повторить, но проверить слушателей на наличие мозгов не в моей власти». Количество краснолицых индейцев за столом увеличивается. За окном яростно сверкнуло. Изогнутый хлыст молнии впился в громоотвод на астрономической башне. «Дрянь погода», возведя очи горе, произношу на весь стол. «Простите», встрепенулась одна из третьей курсниц, рыжеволосая, голубоглазая девчушка с чуть вытянутым лицом и губками-бантиком. Рэйчел Мэтьюс, представила мне ее Алисия на правах общего знакомого. «Да, мисс Мэтьюс, очень приятно». «Можете звать меня Александром или Алексом. Что вас смутило в моей фразе?» «Ну, щеки девушки порозовели. Вы сказали, дрянь погода. Киньте в меня камень, если за порогом безоблачный звездный вечер. Насколько я знаю, в Англии принято заводить разговор о погоде. Впервые встречаю такой оригинальный способ завести беседу. Персефона Паркинсон, наследница Паркинсон, Алисия, загоняя меня в долги, окончательно взяла на себя роль секретаря. Впрочем, я не против взять маленькую змейку под личное покровительство, в случае нужды составив ей протекцию. Потенциал у девочки просто громадный, загубить его будет преступлением. Очень приятно, наследница Паркинсон. К сожалению, я не силен в местных традициях и буду должен вам, если вы меня иногда будете иногда поправлять на острых поворотах. Спасибо тебе, Панси. Теперь я на законных основаниях могу сыпать колкостями и резать правду матку не в бровь, а в глаз. Я же варвар. А мне, заручившемуся незамысловатой поддержкой, культурно укажут, что оппонента не надо было грубо посылать на три веселых буквы, а чинно указать ему направление на запретный лес. Я ведь русский, у нас жгут глаголом, добивая кулаком. Касаемо дуэли и возможности получить вызов, это палка о двух концах. Похоже, Панси осознала, в какую ловушку ее загоняют, а блеск в глазах значительной части факультета красоту моего хода. Не придраться. Пока внимание присутствующих приковано ко мне и Панси, Ниппи незаметно добавила редчайшие двухкомпонентное зелье отсроченного действия в кубок и десерт Малфоя. Сами по себе они не ядовиты простым перстнем, как у Малфоя, не определяются, но через 30 минут после попадания в желудок, соединившись между собой и желудочным соком, вызывают эффект, как от ослабленного зелья откровения. Сдается мне, что в гостиной после пира мне не отвертеться от вопросов, почему должен страдать я один. Пусть Драка тоже пострадает под сурдинку, тем более он мне не нравится. Не стоит, лорд Эйздрик, какие счеты между своими, но если вам будет удобно, я бы взяла у вас несколько уроков славянской магии, если это возможно. Вот и цена прозвучала. Приемлемо, заверните две. Магия везде одинакова, мисс Паркинсон, наставительно говорю я, улыбаясь курносенькой брюнетке, подстриженной под каре. Длинные передние пряди черных, словно вороново крыло волос, выгодно обрамляют ее миловидное личико. Но секреты, как вы прозорливо заметили, есть везде. О занятиях предлагаю договориться в более приватной обстановке. Можете пригласить с собой в роли дуэни кого-нибудь из вызывающих ваше доверие старшекурсниц. Лишние слухи и разговоры вам ни к чему. Как бы сбрасывая некоторые карты, проявил я заботу о моральном облике девушки, чем сразу заработал несколько очков репутации не только у девушек, но и у парней. Англия сильна традициями, особенно магическая Англия. А вы, значит, не боитесь слухов? Подмигнула мне Рычел, провокационно облизнув губки. Помолвка по полному обряду, мисс Мэтьюс, сделав помолвочное кольцо видимым, показываю его девушкам. Супружеское кольцо остается невидимым. Жест преследует жесткие, далеко идущие цели, на корню пресекающие матримониальные мысли, кои начали возникать в прелестных головках женской половины факультета. Разочарованный вздох становится мне наградой. Сразу поясняю, в России помолвочные и обручальные кольца и браслеты носят на правой руке. Нет, мисс, слухов я не боюсь и не потому, что магически связан с избранницей, а потому, что мы любим друг друга и доверяем всецело. Глаза абсолютно всех девушек заволакивает романтическая паволока. Мои слова зацепили чувственные струны в их душах. Такие женщины любят ушами, а приземленные мужики через желудки. Костяшки счетов репутации щелкают с умопомрачительной скоростью в обе стороны. Прибывает на весах щедрых рук женской половины, убывает со скупых мужских. Зависть, неприязнь и целая гамма других чувств омывает меня со стороны парней. Ирония, одобрение и поддержка, злорадство, интерес и ревность. Целые вулканы эмоций за каменными масками лиц. Тут на столах произошла очередная смена блюд. Наконец пришло время напитков. Подмигнув Алисе, заказываю чай с лимоном, который подается не в шестигранном стакане, вставленном в брутальный серебряный подстаканник с чеканкой на боках в виде серпа и молота, и портрета Ленина. Должен же я поддерживать свое реноме, во всем мире знают, что русские чай и водку пьют стаканами, а песни поют с медведями под аккомпанемент балалайк, причем водку пьют вместе с медведями. Эпатировать публику распитием спиртных напитков с косолапым мишкой на брудершафте я не стану, зато треньканье повисшей в воздухе балалайки будет в самый раз. Народ выпадает в осадок, а как скривился старый шмель, старому пердуну все русское, что нож острый в сердце. Ничего, дамблдорушка, приедет Дурнштранг, там русских парней хватает, уж мы тебе кровушку подпортим. Зная о, мягко говоря, неприязни русских магов к Дамблдору, на факультете быстро смекают, на кого рассчитан последний концерт. Лица слизеринцев вновь озаряются улыбками. Не каждый день видишь, как ненавистному директору, образно говоря, публично плюют в лицо, а тот молча утирается. Предъявить взорвавшемуся ученику нечего. Русский никаких правил не нарушил, за рамки приличий не вышел, устав школы соблюдает, то есть чист со всех сторон. А балалайк уже две, нет, вру, три, да два бубна и дудка. Невидимые музыканты наяривают так, что чайные пары на столах начинают подпрыгивать. Маглорожденные студиозусы и разбирающиеся в обычном мире полукровки и чистокровки шепчут друзьям и знакомым о перелицованных на русский народный инструмент рок-композициях известных исполнителей. На секунду инструменты замолкают, начиная отбивать знаменитый ритм, а часть студентов в такт подпевать «Вевил Роск Йоу». Одно из окон за слизеринским столом мутнеет, на нем проступает изображение притопывающего и прихлопывающего человека. Несколько движений палочкой, а какой эффект? Ритм, два удара ногой и один хлопок руками, захватывает зал, не остается в стороне и преподавательский стол. Карр, Флитвик, Синистра и МакГонагалл лазартно хлопают и топают вместе с ученической братьей, старина Слагги ударяет пухлой ладошкой по столешнице. Да, Куин и Вевил Роск Йоу, это вам не замшелый гимн школы, поющийся на разные лады до закручивания ушей в трубочке, но в самый кульминационный момент, когда разогретая публика уже была готова к продолжению концерта, Дамблдор обломал веселье, наложив на зал заклятие тишины, чем привлек к себе внимание. Сонорус, дети мои, вижу, вы все уже наелись. Благодарю мистера Кощеева за уникальную возможность насладиться музыкой. Музыка – это настоящая магия. Вот помню как-то раз. Так, о чем я? Позвольте озвучить несколько объявлений. Хорошо играет, не подкопаешься. Маразматик с чудинкой. Ну-ну. Убрав иллюзии инструментов и музыканта, задающего ритм, прислушиваюсь к речи директора, которая не слишком отличается от канонной. Квиддича не будет, разочарованные возгласы, к нам едет тремудрый турнир, радостные вопли. Дед не растерял навыка работы с толпой, за минуту он нейтрализовал весь эффект от моего выступления, свалив на головы молодежи горячие новости, заставив ее думать о грядущих событиях и гостях с континента. Пусть многие аристократы узнали о турнире во время каникул, они также поддались общему ажиотажу, когда была названа сумма призовых – 20 тысяч галеонов, но никак не тысяча. Для некоторых, типа Уизли, просто запредельные деньжищи. Я быстро пересчитал приз на фунты стерлингов – миллион. Есть за что побороться. На этой торжественной ноте разрешите считать пир законченным, хлопнул в ладоши Дамблдор, перед тем, как отправиться по гостиным. Предлагаю всем спеть гимн Хогвартса. Мистер Кощеев, не подыграете нам, искренне извиняюсь, мистер Дамблдор, но ничем не могу помочь, я не знаю гимна Хогвартса, встав с места и обозначив полупоклон, ответил я, намеренно опуская в ответе директорство Дамблдора. Как он со мной, так и я с ним. Я не гордый, могу побыть мистером Кощеевым, а не лордом Айсдриком, зато как корежит старика на ментальном уровне. У-у-у, но удар он держит мастерски, награждая меня слащавой улыбкой. Ну что вы, мальчик мой, теперь уже корежит меня. Вот же самка собаки. Дамблдор воодушевленно машет руками. Это просто, каждый поет на свой любимый мотив. Что же вы, мальчик мой, где же ваша знаменитая русская смелость, с которой берутся города? Падла, не стесняйтесь, непременно присоединяйтесь. Начали. Ученики запели, кто во что горазд, а старик, нарвавшись на мой злорадный взгляд, поперхнулся слюной и заживал бородой. Замысловатое движение палочкой, вербальная формула. Ты сам напросился. Союз нерушимый. На весь зал грянул симфонический оркестр. Пир закончился, старина Слагги сопроводил факультет до гостиной, прочитал нам лекцию о единстве за стенами и разборках внутри, напомнив, что мы теперь одна семья, и запретил выносить мусор из избы. После чего распределил новичков по комнатам и разрешил еще час посидеть в гостиной. Ответственность за соблюдение оговоренного времени возлагается на старост. Он понимает, что иноземные гости не каждый день, чего уж тут говорить, даже не каждый год в Хогвартс поступают, поэтому закроет глаза на мелкие нарушения режима. Мне же он желает быстрее влиться в коллектив и не позорить гордое звание слизеринца. На этом декан махнул пухлой ладошкой и растворился в ночи. Лорд Айсдрик, разместившись на низком диванчике с приятного взгляду светлого кофейного цвета гобеленной обивкой, начинает Рэйчел, но я перебиваю ее. Можете звать меня Александром или Алексом, мисс, мы же договорились. Как сказал декан Слизнарт несколько минут назад, мы все одна семья. Давайте оставим титулы и официоз за стенами гостиной. Прошу извинить меня, Рэйчел, что ты хотела узнать? Хорошо, договорились, Алекс. Не погрешу против истины, спросив за большинство присутствующих в гостиной, нам действительно показалось, что не любишь Дамблдора. Когда директор успел оттоптать мозоли русским, краем глаза замечаю магические возмущения и сполохи активированных амулетов, позволяющих отличать правду от лжи. Какие запасливые, недоверчивые змейки, просто так на слово не верит. Оно, конечно, правильно, только здесь и сейчас прозвучит правда и только правда, самое страшное оружие на земле. А за что его любить, Рэйчел? Назови мне хоть одну причину. Не можешь. А для ненависти к старику у меня десятки причин, главная из которых – это Вторая мировая война. А при чем здесь Дамблдор? Спросил кто-то из парней шестого курса. Я обернулся к Алисе. Максимилиан Нимарт, выдала мой неизменный секретарь и референт. Благодарствую, Алисия. Возвращаясь к Дамблдору. Так вот, Максимилиан, старик длительное время трепетно дружил с Гриндевальдом. До самого 39-го года их часто видели вместе. Дамблдор вдохновлял своего друга на свершение и поддерживал начинания немецкого мага. Кто такой Герр Гриндевальд и чем он знаменит вам, Максимилиан, объяснять не надо. Не надо, отозвался он. У меня дед воевал с немецкими магами во Франции. Дамблдор ответственен за развязывание войны в той же степени, что и Гриндевальд. С подачи директора западные союзники без боя сдавали Гитлеру и Гриндевальду позиции в Восточной Европе, продвигая бесноватого фюрера и контролирующего его Гриндевальда к границам России. Ему мы обязаны многими антирусскими и антисоветскими законами, некоторые из которых не отменены до сих пор. Чем все это закончилось, вы должны были изучать на уроках истории. Что, деланно удивился я, не изучали? Изучали, подкинув в разожженный камин несколько поленьев, сказал Маркус Флинт. Директор вызвал Гриндевальда на дуэль магов и победил, чем поставил точку в магическом противостоянии на континенте. Да ну, вздернул я вверх обе брови. Позвольте тогда вас, уважаемые, просветить и разочаровать. Бункер Гриндевальда находился в полном окружении волхвов и ударных пятерок магов СССР. Его периметр был окутан чарами настолько плотно, что его взламывали 10 часов, но зато и сам Гриндевальд не мог покинуть убежище. Маги и волхвы надежно заперли его внутри, как вы понимаете из моих слов. Дамблдором там близко не пахло. Боевиков из-за Нинерби и волчьих стай к тому времени передавили, черных магов чистоты крови СС живьем посадили на колья или заставили медленно умирать под грузом проклятия адской памяти, которая подобно дементорам вытаскивает из глубин памяти все самые страшные страхи, ну, и так, по мелочи. Короче, Гриндевальд был обречен, и тут в бункере объявляется Дамблдор. Вопрос, как, взломал защиту и проник. Он сильнейший светлый маг. Максимилиан, я тебя умоляю. Волхвы Растимир, Радагаст и Владимир по отдельности в три раза были сильнее Дамблдора, это я перечисляю тех, кто мог на раз прижать старика к ногтю, а на равных с ним там было больше половины. Так как тогда директор смог незаметно проникнуть за периметр, молчите, я отвечу. Он знал пароли и коды доступа, имитировав дуэль и сбежав через специальный портал, Дамблдор спас любовника от заслуженного возмездия, тем самым лишив русских магов и волхвов завоеванной победы. Англия тогда здорово подгадила Советскому Союзу, заключив одного поганца в ужасный Нумергард, а второго посадив на кресло председателя МКМ. У Дамблдора и Гриндевальда в Восточной Европе и в Союзе хватает кровников. Думаете, почему он не суется на континент после того, как его поперли с кресла председателя МКМ? Старик и часа не проживет. А насчет дуэли? Магическая дуэль без заранее оговоренных условий по умолчанию подразумевает, что победитель получает все. Оба голубка условия не оговаривали, времени не было, что тогда получил Дамблдор. Вопрос, была ли дуэль на самом деле, ведь тогда директор должен числиться темным лордом. Если все, то все, от титула до магии, а магию Гриндевальд не потерял. Такая вот история, леди и джентльмены. А вы спрашиваете, почему я его не люблю? Ваш директор лжец и манипулятор. Мало того, что он не жалеет чужих, это нормально, я тоже чужих не привечаю, а если привечаю, то сначала овожу, а потом разбираюсь, шучу-шучу, расслабьтесь, а он и своих подставляет, только шум стоит, не жалеет никого. Взять хотя бы Хогвартс, даже до нас докатилось, хотя где СССР и где Хогвартс? Хогвартс, при чем здесь Хогвартс? Подпрыгнул на месте незнакомый мне второкурсник. Пожала плечами Алисия. Мальчишка оказался незнаком не только мне. Дэниел Реджинальд Торн, Слизеринец представился сам и зачем-то добавил: «Чистокровен в седьмом поколении, не наследник. Кто ответит?» Я обвел взглядом аудиторию. В сгустившейся тишине был слышен треск поленьев в камине и далекое пение невидимого сверчка. Эванс и Гринджер, сглотнув тугой комок, глухо буркнул Флинт: «Снейп до сих пор на женщин не смотрит, контрзаклятие ищет и боится высунуться за канал. Эванс его зачистит подобно остальным. Дамблдор тогда подставил всех, а сам остался чистеньким. На Снейпе, как говорят маглы, можно ставить крест. Не Эванс его заводит, так блики без головы оставит. Старая леди Блёк за свою ученицу никого не помилует. Во время первой магической, директор не один раз подставлял под удар членов своего ордена Феникса. Говорят, что именно из-за директора темный лорд убил Лили Эванс. Жаль, что сын грязнокровки не сдох в Азкабане», — пробурчал в углу Малфой, на которого фамилия Эванс подействовала подобно красной тряпке на быка во время корриды. Похоже, оказать влияние зельица. Откровение драка подобно удару молота по голове вогнало в шок присутствующих. Всем известно, что Нимфодора Блёк, молодая леди Блёк, пошла у него на поводу, инициировав бракоразводный процесс с Люциусом Малфоя с нарциссой Малфой, в девичестве Блёк. Так-так, как интересно, а откуда вы, мистер Малфой, знаете, что мистер Эванс сидел в тюрьме и кормил дементоров? Я не стал делать вид, что не услышал белобрысую моль, наоборот, теперь мне выгодно вытянуть его на подмостки, со всего маху окунув в грязь. Малфой, Малфой, мелкая ты тля, неужели нарцисса не выучила тебя держать язык за зубами? Неужели отец не вложил в твой котелок умение помалкивать? Да разве я упущу уникальный шанс смешать с навозом белобрысое семейство, не открывая кубышки с компроматом? Да никогда. Остальным полезно преподать наглядный урок, что не стоит задирать хвосты и лапы на лорда, какого бы возраста он ни был. Директор год назад на всю страну вместе с мистером Поттером клялся, что задержанного отпустили на все четыре стороны на утро после ареста. Раз вы настолько информированы, поведайте нам, пожалуйста, секрет, откуда ползут слухи. Тут всем интересны подробности. Да, да, говори, драка, послышалось со всех сторон. Ничего я не буду говорить, презрительно оттопырил губу Малфой. Я вам не клоун. В гостиной похолодало. Тогда я скажу, шелестя льдом, я брезгливо выплевывал слова. Из логики событий выходит, что твой папашка пронюхал о незаконном заключении невиновного ученика школы в Азкабан и вместо того, чтобы бить во все колокола, подлизнул задницу директора, таким образом, купив себе какие-то преференции в вашем визингомате. Я выплачу Виру в миллион галеонов, если окажусь неправ. Прошу засвидетельствовать, несколько семикурсников засвидетельствовали мои слова, а ты можешь поднять палочку, прилюдно поклявшись, что твой отец не знал о незаконном аресте и не использовал информацию в своих интересах. Как наследник рода Малфой меня готовит к принятию рода, но до дел в Визингомате отец меня пока не допускает, поэтому знал или не знал лорд Малфой о каком-то поганом грязнокровке, я понятия не имею, выкрутился Малфой. Тем более я не собираюсь приносить клятвы, порочащие честь моего рода и отца. Будьте уверены, мистер Кощеев, я непременно доведу ваши слова до лорда Малфоя, и вы ответите за вашу клевету по закону. Для тебя и твоего папаши, лорд Эйсдрик, заруби себе это на носу и не забывай. Да-да и непременно отпишись отцу, непременно. Позволю себе напомнить тебе о близком родстве на тот момент с мистером Эвансом по линии бликов. Малфоя оставили гнить в тюрьме родственника. Невиновного родственника, замечу, сын грязнокровки нам не родственник, высокомерно заявил Драко, доведенный до белого коленя безответной моральной поркой. Выше упоминалось об умственных способностях слизеринца, и что дураком он не был. К примеру, как бы вы себя чувствовали, смешай вас кто с фекалиями, заодно пинком отправив в категорию парий. Вот он и сорвался. Теперь-то да, блики с вами больше дел иметь не желают. Мой демарш с гимном имел последствия. Подавившийся лимонной долькой Дамблдор не придумал ничего лучше, чем накатать жалобу в международный отдел Министерства магии. Клерки и крючкотворы министерства переслали писульку в магическое консульство посольства СССР, где над бумагой долго смеялись, но пообещали принять меры. А белобрысая моль в ту же ночь нажаловалась папочке, нагнав волну на слишком много возомнившего о себе русского. В итоге 3 сентября в школу заявился как бы мой отец, и у нас с ним состоялся приватный разговор. Дабы беседу отца и сына не подслушали, дипломатический работник выбил разрешение на использование магического артефакта, вышедшего из-под рук русских волхвов и носившего гордое название «Приват». «Приват для привата» – такая вот тавтология. Активированная штуковина в виде 15-сантиметровой стеклянной полусферы со снежными вихрями внутри гарантированно гасила все виды стороннего и внутреннего наблюдения. Жучки дохли, уши прослуши вяли, направленные заклинания и специальные магические записывающие устройства транслировали белый шум, а портреты мирно засыпали. При этом приват делал невозможным визуальное наблюдение, искривляя пространство и заглушая все звуки в радиусе 3 метров от себя. О чем шла речь, естественно, никто не узнал, но все поголовно в Хогвартсе были уверены, что отец выпорол меня розгами. «Почему?» – спросите вы. «Ну, неестественно ровная спина и осанка с колом в позвоночнике, болезненные гримасы, когда я решал, что меня никто не видит и подчеркнутое игнорирование Мали и старца, которые окончательно утратили в моих глазах авторитет и уважение. Тихо, тихо, успокойтесь, никто меня не бил, но как еще без ущерба для собственной репутации подставить 2 несимпатичных мне людей? Теперь старик лишний раз в мою сторону кашлянуть не посмеет, он и так упал в глазах окружающих, когда всплыла подоплека приезда господина Кощеева, а я, по мнению всех школьников за редким исключением оказался пострадавшей стороной. Как же, подлый шмель побоялся ужалить лорда Эйсдрейка, уколов его через рот Кощеевых. Как Эйсдрейк я папаше не подконтролен, а вот с другой стороны он имеет власть над мелким лордом, как отец. Хитрый дед сыграл на этой вилке, не подозревая, что древний Кощей давно просчитал ситуацию, предложив разыграть эту карту. Как патриарх сказал, так и произошло. Я получил некоторую независимость и, что немаловажно, заработал авторитет на факультете и в школе. Все же умные люди встречаются и среди учеников. Они на пальцах разложили ситуацию, просчитав все плюсы и минусы сложившегося статус-кво. Дамблдор потерял очки репутации, Малфоя я вообще не брал в расчет. Блондин нарушил основную заповедь Слизерина, не выноси мусор из избы. Примчавшийся в школу скользкий папулечка только скрежетал зубами от злости, пытаясь как-то обелить сына. Получалось у него не очень, но старший блондин не терял надежды, влезая буквально во все дела школы и всюду суя свой нос. Последнее было на руку политическому блоку традиционалистов. Люциус, погрязший в делах школы и подготовки к тримудрому турниру, упустил некоторые вожжи и нити управления в Визингомате, которые тут же перехватили ставленники Грингроссов и Бликов. А что я? А я наслаждался древним замком, ведь помимо порки, которой не было, меня официально на месяц законопатили на отработку к мистеру Филчу. А кто у нас Филч? То-то и оно. Под прикрытием ежевечерней трудовой повинности наша пара разносила по подземельям деревянные дощечки и каменные блинчики, испещренные рунами. А почему по подземельям? Так там грязи больше всего. Нечего русскому мужлану в верхних коридорах прохлаждаться, пусть он паутину и мусор в подвалах вычищает. У школьного завхоза найдется, кому кубки в зале наград натирать и тряпками полы и лестницы намывать, а мне и без лестниц не один месяц управляющий контур выстраивать. Так что если отбирать у старого шмеля замок, так с музыкой. Поэтому и таскаю тяжести, лично окропляя каждую деревяшку и камушек своей кровью, после чего закладывая их в силовых магических узлах и точках. Работа кропотливая, за одну отработку не справится, и за 30 не одолеть, но дорогу осилит идущий. Ну, вот, опять я логически пришел к необходимости флешбика. Никуда без него окаянного. Начну с того или не так, помните, что, опять не то. Короче, на свою бестолковку 1,5 года назад я заполучил проблему с униформами и магическим ядром. Подсуропила мне одна драконша, так подсуропила, от всей души, с огоньком. И главное, никто в Европе не брался помочь в данном горе, только один советский волхв из хитрого отдела КГБ взял на себя роль посредника, пообещав свести с тем, кто может одолеть невзгоду. Если бы я тогда знал, на что подписываюсь. Впрочем, ровным счетом ничего бы не изменилось. И кого ты домыны отрядил, сынку? Долетел до нас с Гермионой надтреснутый скрипучий голос, едва мы переместились международным портключом в неизвестное место, расположенное, судя по всему, где-то в Уральских горах. Приходилось в прошлой жизни там бывать, потому и запомнил. Думал, после смерти не пригодится, а нет, ошибся. И тебе по добру по здорову, дедушка, согнулся в поясном поклоне Велимир. Чуть запоздав, я по примеру волхва переломил спину, а Гермиона, будучи в драконьей ипостаси, вежливо приподняла крылья. «Ась, приложил ладонь к уху встретившей нас у операционной площадки сухонький старик неопределенного возраста. «Я говорю и тебе здравствовать, дедушка. Так я чай помирать не собираюсь, шо вы мне усё до морены справляете. Я таки выше копчу помаленьку», — задребезжал старик. «Тышу лет не разваливаюсь и выше тыщенку костьми побрицаю. Чага приперся, катись отсюда». Старик повелительно махнул волхву высохшей рукой с набрякшими венами под желтой пергаментной кожей. Чагась встал, иди с Богом, внучек. А, казалось, Велимир проглотил язык, а они остаются. Усё я помню, на память я пока не жалуюсь. Катись, уже все глаза об тебя замазалил. Не прощаясь, Велимир отпарировал в неизвестном направлении. Ну-с, чьих будете, господа хорошие? Разом растеряв забавный говор, подобрался старик, незаметно становясь на голову выше и шире в плечах. Гуда-то резко испарились напускная сухость и налет старческого маразма. От лысого старца повеяло больше нескрываемым могуществом. Пришлось мне переходить на русский язык, представляя себя и Гермиону. Ты, красная девица, можешь пока погулять. Полетай по окрестностям, кабанчика или лося задери, не беспокойся, людей тут на 100 верст окрест нет, а вот с твоим женихом я намереваюсь погутарить отдельно. Лети, лети, красивая, не бойся, Кощей ребенка не обидит. А ты, жених, усмехнулся Кощей, давай за мной. Поняв, что деду лучше не перечить, ибо чревато последствиями, Гермиона полетела подкрепиться, я же зашагал по мощеной дорожке, внезапно вынырнувшей из-под травы, к старинному терему, видневшемуся за плотными рядами богатырских вековых елей. Дорожка желтыми волнами велась промеж могучих, поросших мхом еловых стволов, упираясь в обычную деревянную калитку возле древнего раскидистого дуба, который словно бы охранял терем. Не удивлюсь, если так оно и есть на самом деле, позже так оно и оказалось. У лукоморья дуб зеленый, втянув полной грудью чистейший воздух, пахнущий смолой и озоном, ляпнул я первое, что пришло в голову. «Ну-с, дуб, зеленый», — с расстановкой произнес Кощей, полуобернувшись ко мне, — «поведай-ка, касатик, откель у тебя взялась отметина морены, неужто в серые пределы отлетал?» Было дело, почесав когтями подбородок, не стал скрывать я, «а о какой отметине вы говорите, уважаемый Кощей, у меня их много, миледи женщина в самом соку и жуть, какая страстная, один раз в лоб поцелует, другой пинком под зад наградит». Потом целый день ходишь с ледяным задом и сам весь отмороженный. «А как?» — крякнул Кощей. «Ходок, значит, и как тебя, кобелину такого, твоя хвостатая невеста еще не спалила, а я ей не изменяю. Есть любовь пожизненная, так почему не быть посмертной?» На лопатках зачесались наросты крыльев. «А ответь-ка, сынку, почему от тебя русским духом на версту несет? А вы смеяться не будете, уважаемый Кощей?» «Такую глупость обещать не могу», — усмехнулся маг. «В прошлой жизни меня звали Александром Кощеевым», — выпалил я из главного калибра. «Смешно», — наградив меня нечитаемым взглядом, Кощей отворил калитку. «Проходи, беседку у родника видишь, вот туда и держи путь, а я пока в терем заскочу». Пожав плечами, я проследовал куда указано. Сам Кощей быстро порысил в терем, чем-то громко загремев в сенях. Следом за грохотом через неплотно прикрытые двери послышался сдавленный мат древнего некроманта. Усмехнувшись, я задавил первый порыв броситься на помощь. Кощей без меня разберется. Удобное плетеное кресло будто само погружало в сладостную негу, заставляя вытягивать ноги и задирать голову в небо, синь которого не могла закрыть крыши беседки. Бездонную лазурь бороздили раздутые парусники тучи, то и дело перечеркивали мелкие птицы. «Ага, нашел». Возникнув словно из-под земли, Кощей схватил меня за руку. Длинные костлявые пальцы держали крепко, не вырваться, знать магии в захват влито немерено. Попытка возвести щит пропала в туне. На столик, выточенный из цельного куска дерева, плюхнулся свиток из бычьей кожи, развернувшийся сам собой. В левой руке старика блеснул острый кончик серебряной иглы. Укола я не почувствовал, настолько быстро орудовал Кощей. На полном автомате слетевшая с губ формула малого отречения не угналась за его действиями. Последние слова на пару секунд не успели за красной каплей, упавшей на тончайшую кожу пергамента, на котором проступили начертания генеалогического древа старика. Зашипев, магический рисунок выпустил наружу тонкие жгутики корней, всосавших кровь в себя. Тут мое терпение, подточенное наглой бесцеремонностью Кощея, приказало долго жить, и старик кубарем вылетел из беседки, мимоходом лишившийся крыши от мощного неконтролируемого магического выброса. Кубарем то кубарем, но о пергаменте он не забыл, крепко прижав его к груди. Развалившись на дранке, крыша приземлилась в 20 метрах за околицей. «Ага!» — радостно оскалился некромант. «Мне его ага скоро в печенках пропишутся. Дух Ратиборовой кровушки». Марья знала, не мог он сгинуть без следа. Не мог. «Не гневайся, отрок, я должен был проверить». Не оставалось ничего другого, как махнуть рукой на эксцентричность Кощея, но клятву не чинить вреда на крови он дал не чинясь. Сложив пергамент за пазуху, старик бросил через плечо: «Посиди пока тут, я скоро». У ног Кощея появилась полоска натоптанной дорожки, в воздухе знакомо пахнуло изморозью погоста. Опустив плечи и как-то разом скукожившись, старик зашкандыбал к ухоженным могильным холмикам, видневшимся за серой дымкой на другой стороне колдовской тропы. «Видишь, Марьюшка», — развернув пергамент, он показал его всплывшему из могилы светящемуся призраку статной женщины с толстенной косой, перекинутой через плечо на высокую грудь, скрытую под простым сарафаном. «Не пропал Ратибор, нашелся. Ты была права, а я ошибался. Прости меня, внученька, старика глупого. Прости, если сможешь». Кощей говорил что-то еще. Призрак женщины безмолвно шевелил губами, отвечая только бессмертному патриарху рода. Видно, ее слова не предназначались для посторонних ушей. Потом полупрозрачная рука ласковым материнским жестом коснулась блестящей лысины старика, вставшего на колени у надгробия. Наклонившись, Марья поцеловала деда в лоб. За ее спиной возник покрытый ледяным узором овал, от которого потянуло потусторонним холодом царство Миледи. «Встав на ноги, я поясно поклонился уходящему на покой духу. Наградив меня удивительно живым взглядом васильковых глаз, призрак Марьи стремительно оказался рядом, выискивая во мне одной ей знакомые черты. Ничего не говоря, она печально улыбнулась. Мне показалось на мгновение, что в уголках ее глаз мелькнули ледяные искорки слез, развернулась и, не оглядываясь, влетела в ледяной овал. Проход в иной мир сомкнулся. Застыв безмолвным надгробием, Кощей еще несколько минут стоял на коленях у могилы, потом, кряхтя, поднялся на ноги. На лице старика лежала печать вековой скорби, которую не спешила стирать полученное прощение. «У нее все будет хорошо, не знаю почему», — поспешил сказать я. «Знаю», — ответил Кощей. «Я не нуждаюсь в утешениях, но все равно спасибо. Знаешь, внучек», — взгляд, подернутый старческой белизной, впился в мое лицо, — «я давно мечтаю о смерти. Когда-то давно мне казалось, что я обманул смерть, но в действительности обманул себя. В своей гордыне я потерял разум, пойдя против госпожи. Молодой был, глупый. Госпожа лишила памяти своевольного адепта магии смерти, заставив его забыть, где схоронена филактерия, и рассмеялась в лицо, сказав, что скоро я узнаю, что жизнь может быть наказанием, а не наградой. Когда умирают твои родные и близкие, а ты, всей душой желая пойти за ними, несмотря ни на что, живешь, наградой становится смерть». «У Миледи своеобразное чувство юмора», — согласился я. Призванные жестом уцелевшие после выброса кресла, кружась подобно снежинкам, аккуратно опустились на землю позади нас. «Сейчас я тебе, дедушка, таки сделаю смешно. Ну-ка, ну-ка», — недоверчиво косясь на меня, уселся в кресло Кощей. «И чем же?» «Как я сказал, Миледи смерть обожает шутки, только ее искрометный юмор не всем по душе, верно глаголишь? И каково оно — оказаться объектом шутки госпожи? Ну, как сказать, лет через 5 у вас, дедушка, можно мне вас так называть? Как хошь клич, токма в печь не тычь», — разрешающе махнул рукой Кощей. «Чай не чужие друг другу, оказывается. Я продолжу с вашего позволения. Через 5 лет у тебя, дедушка, появится ученица». «Какая ученица?» — опешил Кощей. «Примерная, надеюсь. Ой, что-то ты темнишь, внучек. А ну-ка рассказывай все, как на духу». «Да что тут рассказывать, я же говорю, Миледи обожает мрачный юмор, и в отместку за то, что я не взял на себя род Певерелу, одарила сей ношей Жасмин, мою младшую кузину. Мол, сам виноват, шастаю из мира в мир, вот и наградил сестренку даром некромантии. Нельзя сидеть в огне и не пахнуть дымом, а родные постоянно рядом со мной, вот я на них и влиял по мере силы собственной глупости. Кто же знал, что все так обернется? А так как эвансы происходят из слизеринов, а те были в близком родстве с Певереллами, то сама смерть велела малышке стать во главе возрожденного рода. Тетя Петунья в шоке. Я очередной раз стал регентом, как будто мне прочих нож мало, или высшие сущности истово исповедуют принцип грузить на везущую лошадь, чем я им не угодил, хотя не будем об этом. Ладно, с регентством, необходимые ритуалы я проведу, базу девочке дам, а где в Европе, тем более в Англии найти наставника юной некромантки. Поможешь внучку, дедушка, лучше тебя учителя на 7000 верст окрест днем с огнем не сыскать, какая грубая лесть, и ты так легко отдашь мне сестру в ученицы, ничего не затребовав взамен и не предложив платы, вздернул кустистую бровь Кощей. Не я, на этой фразе я подался вперед. Миледи мечтает возродить род Пивереллы из пепла и вернуть некромантов в Британию. За наставничество она обещала щедрую плату тому, кто возьмется воспитать юную адептку. В разумных пределах, конечно, как мне кажется, вам, дедушка, есть о чем просить смерть. Тем более временно подумать у тебя есть. 5 лет срок достаточный. Говоришь, сама смерть тебя послала? Ну что ты, дедушка, миледи может только послать, с этим у нее не заржавеет. Это моя инициатива, пришлось. Много чего пришлось, пока надо мной не сжалились и не дали совет, чтобы я отстал, а тут Велимир подвернулся и вы, извините за грубость, нарисовались. Одно к одному получается, грех упускать такую возможность. Ох и скор ты, внучек, гладко стелишь, что не только за пальцы и руки опасаюсь, за голову страшно. Пращур твой далекий из прошлого мира куда прямей был и бесхитростней, а ты прямо у дьявола уроки брал, сладкой патокой речешь. У вас все там такие, таких, как я больше нет, эксклюзивный экземпляр. Ладно, эксклюзивный ты наш, возьмусь, если ты не передумаешь к тому времени. Сколько годков сестрице? Месяцев, дедушка. Мы еще мамкину титьку сосем и пузыри пускаем, но дар я почуял сразу, с чем и рванул к миледи правду искать, вот она мне мозги и вправила. Сходу обворожительно улыбнулась и рукоятью косы по лбу зарядила для лучшего усвоения. С тех пор я немного пристукнутый, хотя Мидели говорит, что разница незаметна.